Заключение. Это твое время. Ну что, наша книга подошла к концу. В ней было многое. Мы говорили о тайм-менеджменте и эффективности, планировании и целеполагании, лени и пожирателях времени, отдыхе и командной работе. Но знаешь, что все это объединяет? О чем вся эта книга? О том, что именно ты создаешь свою жизнь и делаешь выбор каждую минуту. Мечтать или не верить в себя? Поваляться на диване или помочь по дому? Сделать домашку или пойти в кино с друзьями? Зависнуть в телефоне или почитать книгу? Все это твои выборы, за которыми следуют последствия. Они не хорошие и не плохие. Они просто есть. И именно они формируют настоящее. Из твоих маленьких и больших решений складывается твоя жизнь. И как мы уже говорили, если не научишься выбирать сам, то за тебя это сделают другие. В детстве с выбором помогают родители, учителя и другие взрослые. Подсказывают и показывают, к чему приводят разные решения. Но во взрослой жизни не выдают расписание уроков и нет автоматического звонка, который бы напоминал про необходимость отдохнуть. С возрастом ты получаешь все больше самостоятельности. Учишься быть полноправным хозяином и распорядителем своего времени. И можешь следовать одной из двух стратегий. Первое. Действовать реактивно, то есть следовать за обстоятельствами. Второе. Или действовать проактивно, то есть формировать эти обстоятельства самому в соответствии со своими ценностями. Кажется, что реактивность — это легко и приятно. Просто расслабься и плыви по течению. Вот только течение не знает ничего про твои мечты и может привести туда, куда тебе совсем не хотелось. В то время как проактивность дает внутреннюю силу, которая помогает достигать целей. По сути, именно для этого и нужны все приемы, которые мы разобрали в книге. Они помогают тебе сделать выбор, соответствующий твоим целям и ценностям, и наиболее эффективно его реализовать. Если тебе, так же как и нам, близка философия проактивности, попробуй сделать следующее. Первое. Возьми лист бумаги и запиши на нем факты, вопросы или обстоятельства, которые тебя беспокоят или интересуют. Это может быть что угодно. Отношения дома или в школе, твоя физическая форма, успехи в учебе или мировые проблемы. Что ты хочешь изменить, улучшить? Напиши об этом. Второе. Прочитай, что получилось. Можешь обсудить с родителями или друзьями. Выдели красным маркером или отметь в таблице то, на что ты можешь повлиять уже сейчас. Многое в жизни можно изменить довольно быстро, если сфокусировать на этом внимание. Пример таблицы можно найти в PDF-приложении к аудиокниге. Третье. Выдели зеленым маркером или отметь в таблице то, что ты пока не можешь изменить сам, но примерно представляешь как. Подумай, чего тебе для этого не хватает. Может, нужно научиться чему-то или найти тех, кто поможет. Четвертое. Выдели желтым те элементы из списка или отметь в таблице, которые ты не можешь изменить сам и даже не знаешь, как. Подумай хорошенько, так ли уж эти элементы важны для тебя. Если нет, то выброси их из головы. Если все-таки важны, то подумай, кто, если не ты, мог бы на них повлиять. Возможно, какой-то человек или организация. Если это человек, обладающий определенными качествами, то как бы ты смог сформировать в себе такие качества? Если организация, то как ты можешь попросить ее об этом или быть ей полезным? Пятое. А теперь пройдись по всем пунктам и напиши для каждого, какой первый маленький шаг ты можешь сделать навстречу изменениям. Затем выбери самый важный сейчас для тебя пункт, преврати его в цель и запланируй первый шаг на ближайшие пару дней. И сделай его. Все, что ты записал в первой колонке, это береги свое время, распределяй его с умом и уважай людей, которые тебя окружают. Будь верен своим ценностям, говори «да» интересным возможностям и действуй. А мы желаем тебе успехов в любых твоих начинаниях, мечтах и целях. С теплом и поддержкой, Мариана и Антонина. Авторы книги. Проверь себя. Пора узнать, насколько ты крут. Мы собрали вместе все, что должен уметь настоящий мастер тайм-менеджмента. 12 умений, по одному на каждую главу книги. Предлагаем тебе прослушать описание далее и узнать, на какой ступени ты сейчас находишься по каждому из этих навыков. Новичок, ученик, эксперт или мастер. В каждом пункте выбери вариант, который больше всего тебя характеризует, и отметь соответствующий уровень в таблице в PDF-приложении плюсом или галочкой. Так ты получишь текущую карту твоих умений. Здесь не может быть плохого или хорошего результата. Это просто твоя исходная точка. Она покажет, какие навыки у тебя уже хорошо развиты, а над какими можно еще поработать. Первое. Умение работать с желаниями. Глава первая. Новичок. Не задумывался о важности мечты в жизни. Желания, конечно, есть, но они пока не записаны, не нарисованы. Ученик. Составил список желаний в блокноте или в заметках на телефоне. Эксперт. Составил карту желаний с картинками и образами. Знаю, какие области в моей жизни ключевые. Мастер. Легко могу написать список из 100 желаний, а то и все 300. Помогаю другим определиться с желаниями и мечтами. Могу встать без будильника до учебы, чтобы сделать что-то для исполнения своей мечты. Второе. Умение ставить цели. Глава вторая. Новичок. Не думаю о целях. Не могу ответить на вопрос, чего я хочу достичь. Ученик. Цели примерно знаю, но не записываю, держу в голове. Иногда забываю о них. Эксперт. Четко знаю свои цели. Всегда проверяю их на экологичность, формулирую по методу SMART и записываю. Опираюсь на них, когда планирую повседневные задачи. Мастер. Формулирую SMART-цели почти на автомате. Умею работать с абстрактными и долгосрочными целями. Легко раскладываю их на веер возможностей и двигаюсь поэтапно. Третье. Умение определять и организовывать задачи. Глава третья. Новичок. Не думаю о задачах, делаю, что делается. Про трекеры и чек-листы слышал, но никогда не пробовал. Ученик. Пару раз пробовал использовать трекеры и чек-листы, но в основном все держу в голове. Иногда выписываю большие дела и разбиваю их на кусочки, но не все кусочки потом выполняю. Эксперт. Активно использую чек-листы и трекеры в повседневной жизни. Периодически делаю записи по задачам на день, неделю, месяц, год в ежедневнике или в приложении. Кусочки больших задач распределяю равномерно по неделе. Составляю тематические списки. Фильмы к просмотру, книги к прочтению, мои желания. Мастер. Использую разные системы для разных задач. Чек-листы, трекеры, канбан-доску, график Ганта. Знаю, когда какая лучше подойдет. Организую с их помощью не только свою, но и командную работу. Всегда помню про связку «мечта», «цель», «задача». Четвертое. Умение планировать дела. Глава четвертая. Новичок. Не слежу за распорядком дня. Делаю задачи, когда про них вспоминаю. Не представляю, что буду делать завтра после уроков. Ученик. Четкого плана нет, но основные контрольные точки намечаю. Чтобы не забыть сделать важное, записываю где-нибудь, в разных местах, на стикерах, на полях тетрадей. Пробую вести ежедневник, пока не регулярно. Эксперт. Активно использую жестко-гибкое и контекстное планирование. Попробовал разные ежедневники и нашел удобный для себя. Регулярно его совершенствую. Или нашел удобное приложение и собираю все планы там. Мастер. Планирование для меня — неотъемлемая часть жизни. Точно знаю, что буду делать сегодня и завтра, и основные дела следующей недели тоже могу назвать. Все они собраны в одном месте — ежедневники или приложении. Помогаю другим людям составлять планы. Планирую работу команды с учетом интересов каждого. Пятое. Умение сотрудничать и защищать свои границы. Глава пятая. Новичок. Мне сложно отказывать людям, и многие этим пользуются. Часто обещаю что-то сделать и забываю. Не умею просить. Ученик. Чужим людям отказываю легко, но своим не всегда получается. Иногда соглашаюсь, когда не хочу, и потом жалею. Не уверен в своих просьбах, но интуитивно чувствую, как и когда лучше просить об услуге. Учусь это делать. Эксперт. Внимателен к своим границам и границам другого человека. Стараюсь быть бережным и в отказах, и в просьбах, и в целом в общении с людьми. Знаю и использую формулы просьб, согласий и отказов. Сам не спешу соглашаться или отказываться. Беру паузу на подумать. Мастер. Чуток и бережен по отношению к другим людям и к себе. Хорошо знаю свои интересы и говорю твердое «нет» всему, что мне не подходит, и потом не переживаю об этом. Спокойно воспринимаю отказ. Знаю, кого, как и о чем просить. Всегда вовремя выполняю то, на что согласился. 6. Умение управлять вниманием и фокусироваться на одной задаче. Глава 6. Новичок. Захлебываюсь в хаосе дел. Хватаюсь за все подряд. Часто переключаюсь с одного дела на другое. Ученик. Стараюсь заниматься только одним делом, не отвлекаясь. Получается через раз. Держу в фокусе главную задачу дня. Периодически разгребаю рабочий стол. Эксперт. Имею список задач на день и на ближайшее время, упорядоченный по важности. Ставлю главное дело пораньше, всю рутину — после. Использую метод помидора, чтобы концентрироваться во время важных задач. Рабочий стол разбираю регулярно. Мастер. Легко концентрируюсь на ежедневных задачах. Регулярно сверяюсь со списками месяца и года, решаю, какие дела должны быть в фокусе. Знаю свой золотой час и стараюсь ставить фокусную задачу на это время. Близкие знают, когда меня не стоит отвлекать. На рабочем столе ничего лишнего. В смартфоне порядок. 7. Умение определять важное и расставлять приоритеты. Глава 7. Новичок. Никогда не задумывался, что для меня на самом деле важно. Не знаю своих ценностей. Меня часто заваливает срочными делами. Иногда даже как будто не моими. Ученик. Чувствую, что некоторые цели мне важнее других, но не могу сказать, почему так. Пробую вести дневник ценностей, чтобы разобраться со своими ценностями. Важные дела стараюсь выполнять вовремя, но часто не успеваю и делаю их в последний момент. Эксперт. Хорошо знаю свои ценности и опираюсь на них, когда решаю, какая цель мне важна, а какая не очень. Умею планировать так, чтобы точно успевать все важное и не заниматься тушением пожаров. Мастер. Знаю свои ценности и ценности моих близких. Учитываю их при планировании наших общих занятий. Автоматически раскидываю задачи по матрице Эйзенхауэра. Хорошо понимаю стратегии работы с ними. Срочные неважные задачи стараюсь перепоручить или выполнить между делом. От несрочных неважных задач отказываюсь. А если все-таки очень хочется ими заняться, делаю это только после того, как поработал над чем-нибудь важным. 8. Умение справляться с пожирателями времени. Глава 8. Новичок. Я не считаю это пожирателями времени. Залипнуть в телефон или в сериал — это мой отдых. Частенько опаздываю. Не люблю сидеть в очереди или ехать долго в транспорте. Скучно. Ученик. Поставил на телефон приложение, чтобы посмотреть, сколько времени сижу в соцсетях и залипаю в интернете. Ношу с собой книжку на случай, если где-то придется ждать. Стараюсь не опаздывать. Эксперт. Провел хронометраж и оценил, какие пожиратели отнимают больше всего времени. Вижу ловушки хронофагов заранее и стараюсь в них не попадать. Закладываю дополнительное время на дорогу, чтобы не опаздывать. Составил список дел на случай ожидания. Мастер. Провел сплошной хронометраж недели, чтобы отловить даже самых незаметных пожирателей. Вижу их ловушки в своей жизни. И другим людям тоже могу подсказать, где теряется их время. Имею план для борьбы с любым хронофагом. Зарекомендовал себя как пунктуальный человек. 9. Умение создавать и поддерживать порядок. Глава 9. Новичок. Никак не могу разобрать бардак. Постоянно теряю вещи и трачу много времени, чтобы собраться. Ученик. Периодически навожу порядок, но надолго его не хватает. У некоторых вещей есть свои определенные места, остальные распиханы по местам ограниченного хаоса. Попробовал пройтись по дому и выбросил 10 ненужных вещей. Эксперт. Всегда знаю, где что лежит. Моя комната организована по удобным мне тематическим зонам и тематическим хранилкам. Регулярно устраиваю 15-минутки уборки, поэтому даже нежданные гости не застанут меня врасплох. Мастер. Нахожу нужные вещи быстрее, чем родители. Любое пространство могу оптимизировать. Мне легко и даже приятно превращать бардак в порядок. Знаю, куда сдать или как продать любую ненужную вещь. Свои ненужные вещи уже все раздал, а новые завожу только такие, которые действительно мне нужны и нравятся. У меня даже есть пустая полка, на которой никогда ничего не лежит. 10. Умение справляться с ленью. Глава 10. Новичок. Ленюсь часто. Виню себя за это. Большие задачи меня пугают. Откладываю их до последнего. Ученик. Когда чувствую, что ленюсь, стараюсь докопаться до причины. Отдыхаю, если чувствую, что устал. Все дела стараюсь делать идеально. Из-за этого сложно уложиться в срок. Эксперт. Отличаю лень из-за усталости и лень-прокрастинацию. Начинаю день с задачи лягушки. Для регулярных задач использую ритуалы якоря. Продолжаю экспериментировать с разными техниками, чтобы быстро настраивать себя на нужную волну. Мастер. Практически не ленюсь. Стараюсь не доводить до усталости и вовремя разбираться с плохим настроением. Попробовал все техники борьбы с промедлением, которые нашел. Выбрал любимые, самые эффективные. Использую их сразу, как только начинаю прокрастинировать. Умею использовать творческую лень. 11. Умение правильно отдыхать. Глава 11. Новичок. Мой отдых — это залипнуть в телефон или в сериал. Все эти активности и поездки не для меня. Ученик. Понимаю, что отдых — дело нужное. После важного дела стараюсь отдохнуть. В качестве отдыха люблю поваляться на диване или с друзьями погулять. Но когда случаются загруженные дни, отдых откладываю на потом. Эксперт. Ставлю отдых в план наравне с другими важными делами. Регулярно устраиваю себе выходной, полностью свободный от задач. Умею проводить время без интернета и телефона. Пробую разные виды отдыха. Мастер. Знаю правила эффективного отдыха и отдыхаю регулярно с переключением и сменой обстановки. Знаю, что меня больше всего заряжает, и ставлю это в план. Умею быстро справляться со стрессом. Много двигаюсь. Выделяю время для интеллектуального и духовного развития. 12. Умение работать в команде. Глава 12. Новичок. Не особо задумываюсь о своих обещаниях. Могу забыть о чем-то или не успеть вовремя. Не люблю работать в команде. Все время что-то идет не так. Ученик. Когда попадаю в новую команду, стараюсь сразу узнать, какие в ней приняты правила. Иногда соглашаюсь на задачу, не задумываясь, а потом оказывается, что понял неправильно. Если не успеваю выполнить обещанное, предупреждаю об этом остальных участников команды. Эксперт. Стараюсь выбирать для общения и работы людей со схожими ценностями. Легко договариваюсь, быстро нахожу себе союзников. Всегда соблюдаю договоренности и жду того же от других. Мастер. Всегда верен своим ценностям. Уважаю ценности других людей, но не работаю с теми, кто со мной не совпадает в этом вопросе. Всегда уточняю формулировки, чтобы все поняли правильно, и оговариваю последствия выполнения и невыполнения задачи. Умею объединять людей в команду и выстраивать в ней комфортное взаимодействие. Приложение. Рекомендации слушателю. Что можно посмотреть, почитать, во что поиграть, какие приложения использовать, чтобы развить свои тайм-менеджерские навыки. Фильмы и мультфильм. 1. Время. Фантастический боевик, 12+. Режиссер Эндрю Никол, 2011 год. Отличный фильм, который самым наглядным образом показывает ценность времени, так как каждый герой видит у себя на руке информацию о том, сколько ему осталось жить. Фильм про будущее, в котором все молодо выглядят и не стареют, а время используется вместо денег как средство оплаты. Каждая потраченная секунда уменьшает твой запас времени, и твое сердце может навсегда остановиться. Заставляет задуматься о том, как ты тратишь свое время. Второе. «Бойфренд из будущего». Фантастическая комедия о любви. 16+. Режиссер Ричард Кёртис. 2013 год. Фильм про молодого человека, который унаследовал способность перемещаться во времени. Показывает значение одной минуты или одного события на всю судьбу человека. Подталкивает к пониманию ценности каждого простого и в то же время удивительного дня твоей жизни. Третье. «Головоломка». Мультфильм студии Pixar. 6+. Режиссеры Пит Доктор и Роналдо Дель Кармен. 2015 год. Мультфильм про 11-летнюю девочку, которая переживает непростой переезд и учится справляться со своими эмоциями. Мультфильм позволяет посмотреть на себя со стороны, понять свои ценности, приоритеты, интересы, эмоции. Подумать о том, как это все устроено внутри тебя и как со всем этим жить. Книги. Первая. Шон Кови. «7 навыков высокоэффективных тинейджеров». «Как стать крутым и продвинутым». 16+. Шон Кови — сын Стивена Кови, одного из самых влиятельных бизнес-консультантов мира, который написал международный бестселлер «7 навыков высокоэффективных людей». Шон изложил основные идеи своего отца в понятной для подростков форме. Он как бы раскрывает секреты взрослых. Книга «Доступным и веселым языком» рассказывает о важности 7 навыков для любого человека, подсказывает идеи и техники, как реализовать эти навыки в реальной жизни. Второе. Бодо Шефер. «Мани» или «Азбука денег». 16+. И «Кира и секрет бублика». 12+. Эти книги про деньги и не только. Бодо Шефер делится с читателями подсказками по организации финансов и жизни в целом через историю девочки Киры и ее пса по имени Мани. Кира учится ставить и достигать цели, открывает для себя законы мира, времени и денег. Интересная история с морем полезных подсказок и советов для реальной жизни. Третье. Глеб Архангельский, Марианна Лукашенко, Татьяна Телегина, Сергей Бехтерев. «Тайм-менеджмент. Полный курс». 12+. Это учебное пособие для студентов, которое может быть полезно и наиболее продвинутым старшеклассникам. Книга представляет собой действительно полный курс, включающий рассмотрение всех аспектов организации времени. Она помогает структурировать свое время, найти его и для работы, и для учебы, и для отдыха. В книге множество упражнений, позволяющих прокачать знания, полученные в процессе чтения книги, и приобрести полезные тайм-менеджерские умения. Компьютерная игра. Time Flow. Это игра, которая учит управлять финансами и временем. В ней нужно выбирать цели, учиться их достигать, преодолевать постоянно возникающие проблемы и обстоятельства. Игра, которая прокачивает навыки тайм-менеджмента в приятной форме компьютерной игры. Скачать ее можно по QR-коду или по ссылке в PDF-приложении к аудиокниге. Приложение. Виш-Виш или Визу-Ап. Приложение для создания карты желаний с использованием картинок, фотографий, рисунков, цитат. Создать карту достаточно просто и быстро. Готовую можно использовать в качестве заставки на экране телефона. Habit или Loop — приложение для контроля полезных привычек. Помогает отслеживать и внедрять новые полезные привычки. Trello — приложение для управления проектами. Помогает организовывать и отслеживать задачи при помощи канбан-доски. Todoist — приложение для управления задачами. Из них можно составлять чек-листы и создавать план с привязкой к конкретному времени. Aptask — приложение для управления задачами с использованием матрицы Эйзенхауэра. Stay Off. Использование телефона. Контроль времени экрана. Приложение для контроля экранного времени телефона. Помогает оценить масштабы твоего зависания в телефоне. Беспристрастно показывает самые кровожадные приложения-пожиратели времени. Тайм-митер или хронометраж. Или тайм-логер. Или тоггл. Приложение для ведения хронометража. Учета времени. Подходит для периодического самоконтроля и анализа твоих временных потерь и определения соотношения между важным, обязательным и ерундой в твоем дне.